«Добро пожаловать домой». Он нервничал. Дом еще не был готов, ремонт не завершен. Предстоит сделать еще уйму вещей, и Дерек не знал, за что хвататься. Мужчина полностью помыл и убрал комнату своей бывшей госпожи, в которой раньше спал и жил. Как раз к этому времени привезли части кованой лестницы. Пусть еще не все, но зато Эллен сможет без труда подниматься к себе. С отопительной системой и санузлами были самые большие трудности. Отреставрировать старые трубы не вышло, ибо реставрировать, по сути, уже нечего. От них остались лишь погнутые, уродливые, оплавленные куски. Хартман заказал новый комплект металлопластиковых труб, унитазы, раковины и крупную глянцевую белую плитку в едва заметный матовый цветок. Днем и ночью, закатав рукава, он впервые клал эту плитку, затирал швы, подравнивал, слегка по ней постукивал. На рассвете шел в сад принимать душ, приглаживал мокрые волосы, закидывая их назад, очень быстро ел и отправлялся на работу без сна. Сильнее всего Дерек боялся, что она передумает. Решит, что все же попробовать сбежать будет лучшим решением, нежели снова пересекаться с ним. Нежели смотреть ему в глаза, чувствовать у себя на плечах его руки. Ведь он хотел класть ей на плечи руки, заводить за ухо волосы, почувствовать их запах. Хотел после этого опустить пальцы немного ниже, к ключицам, развести ткань халата, чтобы их увидеть. Затем опустить взгляд ниже, чтобы увидеть большее. Быть может, после обновленного совместного сосуществования она решит, что ей все же нужен такой муж, даже если местами не в меру напористый и страстный, но зато любящий, хозяйственный и нежный. Молодой человек был уверен, что сможет быть нежным, ласковым, сможет сделать хорошо. Хорошо именно так, как она этого хотела. Вечерело. Опять молодой человек торопился домой. Опять нервничал так сильно, что от сонливого состояния не осталось и следа, хотя он не спал много больше суток. Как зомби вошел в дом, который теперь пах лаком, новой мебелью и остатками обойного клея. Рефлекторно начал снимать пиджак, как в кармане зазвонил телефон. Хартман спохватился, поднял трубку и поднес к уху. «Добрый вечер», — раздался чуть сдавленный голос на другом конце. «Я еще раз подумала над твоим предложением, созвонилась с отделом полиции. В общем, пока какая-то группа лиц ведет на меня охоту, мне правда нерезонно ездить по стране. Я дождусь, пока найдут тех, кто совершил покушение, и отъеду после. Спасибо, что согласился мне помочь. Я оплачу аренду жилья, пока буду жить с тобой». С каждым словом Эллен звучала все более глухо и устала. Складывалось впечатление, что она обзвонила все дома, спрашивала про любую возможность аренды жилья на патрулируемых улицах, но ей везде отказали. Отчего-то подумав об этом, Дерек грустно усмехнулся, но тут же взял себя в руки, надеясь, что эта усмешка не была слышна в трубке. «Не нужно ничего платить. Я буду рад, если ты приедешь. И я, как бы это сказать, тебя очень жду». Мужчина перевел глаза в окно, глядя сквозь пуленепробиваемое стекло, как мимо летел очередной полицейский дрон, и чуть сдвинул брови. «Тут безопасно, это точно. Они в любом случае узнают, где ты будешь находиться. Но тут безопасно. И Эллен...» Вздох. «Можешь, пожалуйста, поделиться со мной? Я знаю, ты в ужасе, но скажи, есть у тебя предположение, почему на тебя охотятся?» «Нет», — отрезала девушка. «В смысле, я не знаю. Может, у них со мной какие-то старые счеты? Мой муж, когда был жив, имел связи в правлении и проводил много, как тогда считали, некорректных исследований. Скорее всего, когда те люди пришли ко мне в дом, они меня узнали и решили отомстить». «Вполне возможно». Хартман улыбнулся и кивнул, хотя не верил в ее слова. «Выслеживать, собирать дрон и все ради мести?» «Да, церберы не выглядели особо вменяемыми. Но вместо с этим они не выглядели как полные идиоты, которые будут из старой ненависти и обиды подвергать себя опасности и проводить подобные операции». У мужчины до сих пор стоял перед глазами чип, за которым его бывшая жена, не помня себя, бросилась в горящий дом. В какой-то момент ей было все равно, если она не выйдет оттуда живой. В какой-то момент ей было плевать на все. «Когда я смогу ненадолго приехать?» — тихо спросила она. «О!» Дерек раскрыл глаза. «Ты все еще в больнице? Когда тебя выписывают? Я тебя заберу, не думай об этом. Я найму машину и приеду. Мы безопасно доставим тебя домой». «Завтра утром, в 11». «Хорошо, я приеду примерно за полчаса». Тяжелая сладкая нервозность усиливалась, а губы исказились в улыбке. «Спасибо большое за помощь. Я очень ценю. Хорошего вечера». В трубке послышались короткие гудки. Когда Эллен не смотрела на человека, как на свою пару, она вела себя как робот, как вежливый голосовой помощник, как служба поддержки. отчего тело захватывало странное царапающее чувство. По-настоящему царапающее. Хартману хотелось, чтобы она вела себя как раньше. Хотя бы немного. Хотя бы в чем-то. В какой-то момент за окном, в тени шумящих деревьев, мелькнул темный высокий силуэт. Мужчина стиснул зубы и прищурился, но силуэт тут же скрылся. «Давай, попробуй сделать это еще раз», — рычал он. «Я не приду к тебе в гости, не надейся. Так что давай, попробуй напади. Я жду тебя». Это было обыкновенное свежее утро. Дроны жужжали над головой. Но сегодня это даже поднимало настроение. Дерек долго подыскивал себе машину. Правда, до сих пор так и не купил. Во-первых, на нее нужно было брать еще один кредит. А во-вторых, большинство автомобилей просто-напросто не подходили его критериям. Мало кто из производителей делал потребительские авто бронебойными. Мало кто внедрял в них ряд компьютерных функций. На то требовалась персональная кастомизация, а на кастомизацию молодой человек попросту не имел времени. Оттого заказал самое дорогое и безопасное такси, без стекол на заднем сиденье, с глушителем радиосигнала, и был у больницы ровно пол-11 утра. Сердце опять ненормально стучало в ушах, дыхание сбивалось само собой. Хартман странно улыбался и иногда рефлекторно поправлял черный галстук. Ему так хотелось произвести впечатление, что на заднем сиденье лежал очередной букет розовых роз. Иногда по спине шли волны легкого холода. Вокруг, как всегда, не было ни души. Лишь приземистое белое здание больничного корпуса, серый асфальт и такие же серые, вечно шумящие деревья с пыльно-коричневыми стволами. Никакого постороннего жужжания, никаких неприятных лиц. Дерек постарался, чтобы со стороны все выглядело как обычно, чтобы он якобы, как ни в чем не бывало, пошел на работу. Уже добравшись до работы, он сел в заказанную машину и приехал сюда. Главное – доехать без происшествий, а из дома Эллен больше не выйдет. Все. Во всяком случае, ему этого хотелось. В какой-то момент возле дверей, вместе с двумя врачами, показалась взъерошенная розовая голова. В светло-бежевом балахоне, похожем то ли на халат, то ли на оверсайз-кофту, то ли на смирительную рубашку. С той самой деревянной палочкой. Правда, теперь на лице красовалось розовое пятно от недавнего ожога. Хартман встрепенулся и ринулся вперед к девушке. Наклонился вперед, затем взял ее под руки, пытаясь заглянуть в глаза. Оглушительный стук в груди все усиливался, а знакомый сладкий озноб опять гулял по телу. «Доброе утро!» — хрипло сказал он. «Я очень рад тебя видеть. Очень. Давай я донесу тебя до автомобиля. Все будет хорошо. Тебе сейчас сложно ходить самой. Обещаю, ничего плохого не случится». «Доброе утро», — как робот ответила Эллен, таращась куда-то вниз. «Нет-нет, все нормально, я могу идти сама». Сотрудники больницы недоуменно переглянулись, один из них слегка отдернул белый халат. Через несколько секунд они сами взяли кряхтящую пациентку под руки и повели к единственной машине, которая стояла у входа. Дерек раздраженно проводил их глазами, поджал губы и пошел рядом, целясь открыть дверь в салон. Ветер усиливался, откуда-то со стороны набережной раздавался крик уток. «А, это тебе, к слову!» Он попытался улыбнуться, когда бывшая госпожа увидела на сиденье розовые цветы. На секунду замялась, прежде чем садиться, но потом все же взяла их, осторожно села и положила себе на колени. Мужчина обошел автомобиль сзади и уселся на соседнее кресло рядом. «Это автономный беспилотник. Сейчас отвезет нас в домик. Все будет хорошо». Сквозь стекло было видно, как удалялись люди в белых халатах, осматриваясь назад. Через пару секунд автомобиль тронулся. Эллен мутным взглядом провожала темные стволы деревьев, сквозь которые проглядывали здания, пустые и пыльные дороги. Города будущего не были похожи на футуристический рай. Скорее уж на бесцельные кубы, над которыми висело вечно белесое небо. Она, как кукла с пластиковыми розовыми волосами, сидела, коснувшись лбом окна, пока в отражении глаз проносились улицы. «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно спросил Хартман, глядя на отстраненный печальный профиль. Отчего-то потому, что он был печальным, настроение из взволнованного медленно становилось грустным. «Еще что-то болит? Чувствуешь какое-то недомогание? Раз мы теперь вновь будем жить вместе, то мне нужно знать об особенностях твоего состояния сейчас». «Я в порядке», — тихо ответила девушка, словно пыталась отмахнуться этой фразой. «В порядке. Не бери в голову». «Тебе тяжело ходить, и у тебя пугающий ожог на щеке». Дерек чуть поджал губы. «Скажи, какие лекарства тебе назначили пить дома? Или процедуру, может?» Лекарства, которые мне назначили, я буду пить в соответствии с назначением». Эллен заметно напряглась. «Мне ничего не нужно, ничего не стоит делать, правда, спасибо». Он тяжело выдохнул и прикрыл глаза. Казалось, если продолжать давить, она остановит автомобиль и поползет куда-то в неизвестном направлении, лишь бы бывший заказ на не лез и не докучал. А когда-то бывшая неловко улыбалась. Просила провести с ней время, краснела, а еще ей нравилось, когда Хартман ее гладил. Она чуть жмурилась и всегда хотела его обнять, хотя всегда очень стеснялась, боялась показаться навязчивой, боялась показаться мерзкой. «Я мужчина ее мечты», — сам себе говорил Дерек, смиряя разочарование и боль от такого холода. «Ей сейчас обидно, ей больно, не хочется иметь со мной дело, но я мужчина ее мечты. Если дать нам немного времени, у нас все сложится. Непременно сложится, иначе и быть не может». В какой-то момент показалась знакомая крыша, а затем и знакомые стены, которые теперь покрывала свежая облицовка, еще пахнущая то ли глиной, то ли бетоном. Он прятался среди испорченных пожаром ракит, хотя за прошедшее время они успели немного восстановиться. Участок теперь был окружен высокими колями, меж которых была протянута красная лента, которая показывала очертания забора. От новых белых окон отражался такой же белый свет и иногда тусклые шумящие листья. «Ты успел очень много», — обескураженно прошептала девушка, глядя на крытый толстой пленкой стройматериал, что был сложен во дворе. «Я даже не думала, что, ну...» Она осеклась. Когда Дерек только пришел в ее дом, он не торопился с ремонтом. Не торопился что-то делать, чинить, отчего госпожа решила, что ему это просто неинтересно, и не стала настаивать. «Да, я пытался сделать как можно больше». Тот кивнул. «Во-первых, мне хотелось видеть наш домик свежим, ухоженным, чистым. А во-вторых, хотелось, чтобы тебе было в нем комфортно. Если тебе что-то не нравится, некомфортно или неприятно, говори, я все переделаю». «Наш домик». Это резало уши, хотя Хартман старался сказать так, чтобы звучало непринужденно. Машина остановилась. Молодой человек улыбнулся, чуть засуетился, вышел и пошел открывать дверь перед бывшей женой, которая еле переставляла ноги. Он с трудом мог описать и понять, что чувствует. С той же странной улыбкой брал Эллен под плечи, затем приобнял со стороны спины, едва не поднимая над асфальтом, и повел к дому. Ветер трепал ее волосы. Они лезли в лицо, мешали дышать, взмывали воздух, словно наэлектризованные. Дерек давил себе желание сказать «Вот мы и дома!», но все равно со странной улыбкой наклонялся над ее макушкой, навязчиво поглаживал спину и немного ниже спины. По коже блуждали легкие приятные мурашки, в штанах становилось тесно. Мужчина несколько раз повернул ключ в замочной скважине. Новая металлическая дверь с деревянной облицовкой медленно отворилась. Девушка прищурилась и осторожно шагнула внутрь. В следующую секунду эта дверь силой захлопнулась за спиной, отчего она чуть вздрогнула. Глаза блуждали по новому светлому паркету с розоватым лаком, по стенам с обоями в мелкий малиновый цветок с очень милыми бирюзовыми листиками. Наверх вела лестница с коваными поручнями, на которых тоже легко прослеживались растительные мотивы. Пахло чем-то неуловимо новым, свежим, чистым, а на окна просто просились уютные горшки. «Отнести тебя к тебе в комнату или пойдем на кухню? Хочешь перекусить? Если ты пропустил завтрак, то будут блинчики». Опять его лицо из дружелюбного приобретало чуть пошлый и тяжелый вид. «Покормить тебя?» «Я в состоянии держать ложку и вилку, спасибо». Эллен прищурилась. «У меня сейчас нет аппетита, спасибо. Я оценю твою помощь. Если ты не разбирал мою комнату, то я пойду, наверное, туда. Системный блок моего компьютера выжил при взрыве. Его потом привезу». «Ты пока можешь взять ноутбук и просто расслабиться, посерфить в интернете». Дерек развел руками. «Конечно, я не разбирал твою комнату. В переносном смысле. В какой-то момент пришлось вынести мебель, чтобы проветрить ее от следов дыма, чуть отреставрировать, почистить кукол, перестелить пол, в конце концов. Там все чистое, все твое, так, как тебе нравится. Идем». Он вновь взял бывшую госпожу под бок и осторожно повел наверх по искрящей новизной лестнице. «Здесь предстоит еще много работы, но уже много работ проделано. Я обнесу наш домик кованым забором, установлю камеры, разобью сад. Хотел посадить здесь розы и красные клены вместо ракет. А у тебя есть предпочтения?» «Нет, наверное, нет». как робот ответила девушка. Этот дом больше ей не принадлежал, и выказывать мнение насчет оформления сада нынешнему хозяину, очевидно, не хотелось. Не хотелось сближаться с ним даже в такой, казалось бы, мелочи. «Ну, если у тебя возникнут какие-то мысли, мне было бы интересно послушать». Хрипло продолжил Хартман, стараясь заглянуть ей в лицо. Теплая, с бархатистой кожей. Комфортная, мягкая. И ее не хотелось выпускать. Не хотелось, чтобы лестница вообще кончалась. Иногда молодой человек ощущал запах цветов, которые она держала. Чуть улыбался себе под нос и думал, что нужно принести вазу. По полу второго этажа скользили светлые блики. Иногда казалось, что облака слегка расступились, и на стены со светлыми обоями в крупно-бирюзовый лист скользили теплые лучи. Висели непривычные картины с зимними пейзажами в аскетичных деревянных рамках, сменяли друг друга белые кукольные двери. «Довольно уютно. Что скажешь?» Дерек поднял брови, пока Эллен с ужасом уставилась на масляные картины. У нее явно дрожали губы. «В чем дело?» «Нет-нет, все в порядке». Она попыталась отмахнуться, стиснула зубы, а затем вовсе отвернулась. «Что-то не так?» Мужчина чувствовал, как тело охватила странная тревога. «Не любишь зиму? Мне показалось, этими обоями они будут выглядеть превосходно. Но если тебе не нравится, я сниму». «А ты?» Как манекен спросила девушка. «Ты любишь зиму? Я понимаю, снега ты еще не видел, но... Но все же...» «Я бы хотел увидеть», признался Хартман. «Да, думаю, мне бы понравилось. Свежесть, чистота. Но мне совсем не критично. Если тебя зимние пейзажи раздражают, заменим еще на какие-нибудь. Это несложно». «Мой муж любил зиму». Сипло отозвалась Эллен, хотя сама явно не понимала, зачем это сказала. Вырвалась практически рефлекторно. «Покойный. Раньше тут висели именно такие картины». «Интересное совпадение». Дерек раскрыл глаза. Опять внутри ощущалось, с одной стороны, нечто царапающее, а с другой — сладкое. Когда бывшая госпожа его заказывала, она хотела видеть в нем своего мужа. Если бы он узнал это раньше, это бы раздражало до озноба, до состояния аффективной злости, а теперь вместо раздражения ощущалась какая-то внутренняя ухмылка. Даже после всего, даже вот в таких вот осколках, кусочках, она видит в нем своего мужа. И наверняка хочет с ним быть, даже если давит в себе это чувство из-за предательства и обиды. Хочет быть с мужем, а не с клоном.